По субботам мы в обед ели рисовую кашу, а вечером на ужин, как правило, жаркое, причем всегда в столовой, а не на кухне, как в остальные разы. Перед каждым лежала салфетка, мама и папа запивали еду пивом или вином, нам давали лимонад. После обеда мы смотрели телевизор. Чаще всего показывали какое-нибудь бродвейское шоу из Ословской студии, в котором женщины в чулках с сеточкой, пиджаках с тросточкой в руке и в цилиндре, и мужчины в смокинге и белом шарфе, и тоже в цилиндре и с тросточкой, что-то пели, спускаясь по белой лестнице. Часто звучали слова «Нью-Йорк, Нью-Йорк». В шоу участвовали Сёльви Ванг, которая нравилась маме. Еще там были Лейф Юстер, Арве Опсель и Даг Фрёланд. Их тоже часто показывали в субботу. А Венке Мюре выступала со скетчами, изображая мальчика из детского сада, если только в это время не проходил музыкальный конкурс Евровидения, финал Еврокубка по футболу или Уимблдонского турнира. В тот вечер человек, одетый оборванцем, сидел на крыше и пел невообразимо густым басом «Old Man River», пел он. Я потом весь вечер напевал эту песню «Old Man River», пел я, чистя зубы, «Old Man River», когда раздевался, «Old Man River», лежа в постели, пока не уснул. Мама и папа закрыли раздвижную дверь гостиной, курили и разговаривали, слушали музыку и допивали оставшееся вино. В перерывах между пением я слышал, как бурчит папа, угадывал, что после него что-то говорит мама, но ее голоса было не слышно. Я заснул. Когда я проснулся, они все еще сидели в гостиной. «Что это, они собираются всю ночь проговорить?» — подумал я и снова заснул. Теплые, ясные сентябрьские деньки оказались последним подарком уходящего лета. Затем оно резко кончилось, и начались дожди. На смену майкам и шортам пришли свитера и брюки, по утрам сверху надевалась куртка, а когда зарядили осенние дожди, добавились сапоги, непромокаемые куртки и брюки. Ручьи набухли, грунтовые дорожки покрылись лужами, вдоль обочины тротуаров заструилась вода, унося с собой песок, мелкие камешки и опавшую хвою. Купальный сезон кончился. По воскресеньям уже никто не уезжал на катере, чтобы провести на море целый день, и на причалы ездили одни рыбаки. Папа тоже достал свои рыболовные снасти, удочку, катушку, блесные крючки, облачился в темно-зеленый непромокаемый костюм и поехал на другую сторону острова, смотревшую в открытое море. Там он по выходным оставался в полном одиночестве и рыбачил, охотясь на крупную треску, которая в зимнее полугодие подходила туда косяками. Очень кстати, именно в это время начались занятия по плаванию, потому что плавать в закрытом бассейне, когда на воле жарко греет солнце, казалось чем-то противоестественным. Занятия должны были проходить всю осень по вторникам вечером, в бассейн записался весь класс. Так как мама в этот день уезжала на работу с утра, я напомнил ей накануне вечером купить мне шапочку по дороге домой. Сделать это надо было уже давно, но у нас с ней все как-то не получалось. Заслышав издалека, как ее автомобиль поднимается на гору, я выбежал в прихожую и там ждал, чтобы ее встретить. Она вошла в плаще с сумкой через плечо и улыбнулась при виде меня усталой улыбкой. Пакета из спортивного магазина при ней не было. Может быть, он лежит у нее в сумке? Резиновая шапочка — вещь небольшая. «Ты купила резиновую шапочку?» — спросил я. «Ой, ну надо же! Нет!» — сказала она. «Ты забыла? Неужели ты забыла? Ведь мне же идти сегодня!» «Действительно забыла. Задумалась, возвращаясь с работы. Но знаешь что? У тебя когда начинается?» «В 6», — сказал я. Она взглянула на часы. «Сейчас 16:30. Магазины закрываются в 4. Я как раз успею, если выехать прямо сейчас. Я могу съездить. Скажи папе, что я вернусь через час, хорошо?» Я кивнул. «Поезжай скорее», — сказал я. Папа был на кухне и жарил отбивные. Над конфоркой стоял чат от горелого масла. Крышка кастрюли, в которой варилась картошка, звякала, подскакивая от пара. Папа готовил, включив радио, и стоял ко мне спиной с лопаткой в одной руке, а другой рукой опираясь на рабочий стол. «Папа!» — позвал я. Он резко обернулся. «Что?» — а, посмотрев на меня, добавил. «Что тебе?» «Мама приедет домой через час», — сказал я. «Она велела тебе передать». «Она приходила и снова уехала?» — я кивнул. «Почему вдруг? Зачем она поехала?» «Купить резиновую шапочку. Мне сегодня на плавание». Раздражение, с которым он на меня посмотрел, невозможно было не заметить. Но ситуация еще ничем не разрешилась, и я не мог просто повернуться и уйти. Затем он мотнул головой в направлении моей комнаты, и я отправился к себе, радуясь, что так легко отделался. Через 10 минут он нас позвал. Мы бесшумно вышли каждый из своей комнаты, тихонько подвинули стулья на привычное место, сели, дождались, пока папа положит нам на тарелки картошки, кусок мяса, горку поджаренного лука и морковки, и принялись за еду с прямой спиной и почти не шевелясь, двигались только предплечья, рот и голова. За едой никто не говорил ни слова. Когда на тарелках ничего не осталось, кроме обглоданной косточки и картофельной шелухи, мы поблагодарили за обед и вернулись каждый в свою комнату. Папа остался в кухне варить кофе. Я догадался об этом по доносившемуся оттуда свисту. Как только свист прекратился, он спустился к себе в кабинет, наверняка с чашкой кофе в руке. Я читал лежа на кровати, но все мое внимание было сосредоточено на звуках проезжающих машин. Мамину машину я услышал сразу, как только она далеко внизу выехала из-за поворота. Звук жука ни с чем невозможно было спутать. Но даже если бы я вдруг ошибся, через несколько секунд пришло окончательное подтверждение, так как машина уже выехала на окружную дорогу. Я встал и вышел на лестничную площадку. Раз папа сейчас в своем кабинете, лучше всего было ждать тут. Открылась дверь, я услышал, как она снимает сперва сапожки, затем куртку, вешает ее на вешалку в углу, потом раздались шаги по ковролину в прихожей, которые затем, когда она показалась на лестнице, соединились с ее обликом. «Ну что, купила?» — спросил я. «Да», — сказала она, — «все в порядке. Можно посмотреть?» Она протянула мне белый пакет с надписью «Интерспорт». Я открыл его и вынул шапочку. «Ну, мама, она же с цветочками», — сказал я. «Я же не могу надеть с цветочками, нельзя же, это же женская шапка, ты купила женскую». «Но ведь красивая, правда?» — спросила мама. Я стоял и со слезами на глазах глядел на шапочку. Она была белая и украшена не просто выдавленными на резине цветочным рисунком, а приклеенными сверху цветочками из пластмассы. «Мама, ее надо сейчас же поменять», — сказал я. «Но как же, мой милый, магазины уже закрылись, это невозможно». Она осмотрела на меня, положив ладонь на мою голову. «Неужели она, по-твоему, такая ужасная?» «Я не могу в ней идти на урок плавания, я не пойду, я останусь дома». «Ну что ты, Карл Уве!» — слезы уже катились у меня по щекам ручьем. «Как же так? Ты же так радовался, что пойдешь на плавание», — сказала она. «Разве это так страшно, что на шапочке цветочки, чтобы из-за этого не пойти? К следующему разу мы купим другую, а это будет моя. Мне как раз нужна шапочка, а цветочки, по-моему, это очень красиво». «Ты ничего не понимаешь», — сказал я, — «это просто невозможно! Это бабская шапка!» — вырвалось у меня почти криком. «А, по-моему, это уже какие-то капризы». В этот миг хлопнула дверь папиного кабинета. Ситуации вроде этой он чуял за километры. Я мгновенно вытер глаза и убрал шапочку в пакет. Но было поздно, папа уже вышел на лестницу. «Ну?» — спросил он. «Карлу Уве не понравилась резиновая шапочка для плавания, которую я ему купила», — сказала мама. «Поэтому он вообще отказывается идти в бассейн». «Это еще что за глупости?» — сказал папа. Поднявшись по лестнице, он взял меня за подбородок и повернул лицом к себе. «Ты пойдешь на этот урок с той шапочкой, которую тебе купила мама, понятно?» «Да», — сказал я. «И хватит лить слезы из-за ерунды. Нечего строить из себя несчастненького». «Да», — сказал я и еще раз вытер глаза. «Отправляйся к себе в комнату и сиди там, пока тебя не позовут ехать». Я исполнил его приказание, Не понимаю, зачем вообще было снова ехать в город из-за какой-то шапочки, услышал я из-за двери его голос, когда они уходили на кухню. Он так давно ждал этих занятий и так радовался, сказала мама, как же иначе? Я ему обещала, а сама забыла. Через час за мной пришла мама. Мы спустились в прихожую. Я решил не разговаривать с ней и молча надел сапоги и непромокаемую куртку. В руке у меня был пакет с плавками, полотенцем и шапочкой. Выйдя на крыльцо, я увидел Гейра и Лейфа Туре. Они уже дожидались тоже с пластиковыми пакетами. На дворе уже смеркалось, моросил дождь, волосы у них были мокрые, куртки блестели в свете горевшей на крыльце лампочки. Они поздоровались с мамой, и мама быстрым шагом направилась к машине. Мы следом за ней. Она открыла дверцу, отодвинула переднее сиденье, мы залезли на заднее. Она вставила ключ в зажигание и завела мотор. «У вас что, глушитель барахлит?» — спросил Лейф Туре. «Да», — сказала мама, — «машина уже старая». Она включила задний ход и поехала вверх по склону. Щетки медленно заходили по лобовому стеклу туда и сюда. Фары осветили черный ряд елей через дорогу, и они словно шагнули нам навстречу. «А Гейр умеет плавать», — сказал я, но вспомнил, что решил не разговаривать. «Какой молодец», — сказала мама. Опустила рычажок поворотника, бросила взгляд в окно направо перед тем, как выехать на дорогу, и поехала наверх к следующему перекрестку, где повторились те же действия наоборот. Подняла рычажок поворотника вверх и выглянула в левое окно. «А ты, Лейф Туре, уже умеешь плавать?» — спросила она. Пока мы поднимались вверх по дороге к мосту, гудение мотора отдавалось от каменной стены на обочине, оставшейся от взорванной скалы. Красные огни на верхушках мачт сверкали во тьме. «Кто не знает, мог бы подумать, что они висят в воздухе», — подумал я. Лейф Туре покачал головой. «Ну, разве что немножко», — сказал он. Когда мы въехали на мост, я увидел, что моросящая тьма уже начала смазывать границу между заливом и прибрежными холмами. Одно от другого еще можно было отличить, так как тьма, покрывавшая сушу, была чуть темнее и гуще, чем та, что стояла над тихой водой, и вода чуть поблескивала. Из протянувшихся по обе стороны огней самые дальние, казалось, плавали в воздухе сами по себе, почти как звезды в звездном небе, в то время как ближние, возле которых еще возможно было различить окружающие предметы, казались привязанными к ландшафту. Там и сям вспыхивали зеленые и красные огоньки бакенов и маленьких маяков. Мы выехали на изрезанный бухточками берег. Здесь, с одной стороны, начались домики и сады, с другой — промышленные здания, пустые, желтеющие в свете фонарей под натянутым сверху мокрым брезентом тьмы. Щетки безостановочно ерзали по лобовому стеклу, дождь усилился. Лейф Туре сказал, что Рольф раньше тоже ходил в этот бассейн. Тренером там работает пожилая женщина лет 40, Рольф рассказывал, что она очень строгая. Однако, мало ли чего наговорит Рольф. При малейшей возможности посмеяться над Лейфом или другими ребятами, он вешал нам лапшу на уши. Я сказал, что у меня пока еще нет очков для подводного плавания. Лейф показал свои, у него были очки «Спидо» с синими стеклами и белой тесемкой. «А шапочка есть?» — спросил Лейф Туре. «Папина, малость великовата», — со смехом сказал Гейр. «У твоего папы есть купальная шапка?» «У моего-то нету. А у твоего есть?» — спросил Лейф Туре, обращаясь ко мне. «Кажется, нет. Который час, мама? Мы не опоздаем?» Мама приподняла левую руку и посмотрела на часы. «Без 25:06, так что времени у нас с запасом». «Почему в шапках плавают только тетки и дети?» — продолжал свое Лейф Туре. «А вот и нет», — сказал я. «Пловцы на соревнованиях тоже. Мне купят белую, с норвежским флагом, когда у папы будут деньги», — сказал Гейр. «Папа сегодня обещал. И еще сказал, что когда я научусь как следует плавать, то смогу записаться в клуб спортивного плавания, тот, что в городе». «Мы же вроде собирались с тобой пойти в футбол», — сказал я. «Ну да, можно сразу и туда», — сказал Гейр. Мама посигналила поворотником, свернула с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела в гору к школе с темными окнами, и остановилась перед ней. «Наверное, это вон там», — сказала она, махнув в сторону приземистого здания рядом. «Да, там», — сказал Лейф Туре. «Вон идут Трун и Гейр Хакон». «Ну, так я приеду за вами через часок», — сказала мама. «Счастливо». Мы выбрались из машины со своими пакетами и побежали ко входу, а мамин зеленый жук развернулся и уехал по той же дороге, по которой мы только что проезжали. Раздевалка встретила нас холодом. Пол был зеленоватый, стены белые, с потолка лился резкий свет. Вдоль трех стен тянулись деревянные скамейки, над ними ряд крючков. Пятеро мальчиков были уже на месте, они болтали и хохотали, пока мы раздевались. Один поздоровался с нами. «Вода в бассейне холодная», — сообщил Сверре. «Ледяная», — сказал Гейр Б. «Вы что, заходили и проверяли?» — спросил Лейф Тура. «А как же?» — сказал Сверре. Я сел на скамейку, стянул через голову свитер, встал и снял брюки. Слабый запах хлорки наполнил меня радостью. «Хлорка — это здорово, бассейн — здорово, купаться — здорово». Гейр Б, Сверре и Даг Магне пошли голые в душевую. Следом за ними Трун и Гейр Хакон. Нам было строго наказано, прежде чем заходить в бассейн, принять душ. Я видел, как они сначала встали перед душем и, вытянув руку, крутили кран, а другой рукой осторожно, как если бы перед ними был дикий зверь, проверяли, какая течет вода. Дождавшись, когда потечет теплая, они становились под душ, все спиной к стене, волосы у всех налипли на лоб. Я снял с себя трусы, сложил вещи горкой на скамью и подождал, когда разденутся Гейр и Лейф Туре. Дверь отворилась, и вошли еще четыре мальчика, среди них и Юн. Казалось как-то неуютно стоять голым, когда рядом в одежде с улицы входят другие, причем те, кого я не очень любил. Поэтому я поскорее достал из пакета мыло и полотенце и пошел в душевую, в самый дальний угол, где был свободный душ, один из трех незанятых. Я был рад, что следом вошли Гейр и Лейф Туре. Ах, да чего же приятно было стоять под теплым душем в помещении, медленно заполнявшимся паром. Я с удовольствием так и стоял бы тут, не выходя, но я помнил про свою кожу, она имела неприятное свойство ужасно краснеть от горячего душа, в особенности на попе, уже через 10 минут, так что зад у меня делался, как у павиана. На это невозможно было не обратить внимания и не высказаться по этому поводу, так что я уже через 2-3 минуты, проверив, какого цвета у меня попа, выключил воду, вытерся и вернулся в раздевалку, чтобы надеть плавки. Дело в том, что зад у меня не только краснел, но еще и заметно оттопыривался. Папа так и говорил, что у меня булки торчком. Так оно и было, и приходилось очень следить, чтобы никто не обратил на это внимания, иначе пиши пропало. Я немного посидел на скамейке, согнувшись и уперев руки в колени, глядя, как другие выходят из душа, все как один большеголовые, с потемневшими от воды волосами и бледнокожие. Еще недавно у всех на теле была четко видна граница между загаром и той частью, которая была прикрыта трусами и майкой, но теперь она стала едва заметна. Все мальчики были худые. В нашем классе не было ни одного толстяка, даже Вэмон, про которого в классе говорили толстый, был лишь немного полнее других, да щеки у него были круглые. Ну, должен же кто-то быть толстым. Кожа у меня на плечах покрылась от холода пупырышками. Я потер их быстрыми движениями, попытался вызвать у себя чувство, которым наполнил меня запах хлорки, но оно не хотело возвращаться, как будто израсходовалось или скрылось под новыми впечатлениями. Тут я увидел, что за приоткрытой дверью, где находился бассейн, включили свет. «Можно входить!» — крикнул кто-то. Несколько запоздавших поспешно выскочили из душа. Остальные надели плавки, очки для плавания, резиновые шапочки. Из зала донесся свисток. Я вынул из пакета резиновую шапочку, зажал в руке и пошел в бассейн между Гейром впереди и Юном сзади. Одновременно с нами из раздевалки напротив вышли девочки. Тренерша стояла на краю бассейна и поманила нас поближе. Свисток висел у нее на шнурке вокруг шеи. В руке она держала листок в прозрачном пластике. Она снова дала сигнал свистком. Из раздевалки с хохотом вбежали последние мальчики. «Не бегать!» — крикнула она. «Чтобы тут никакой беготни, здесь скользко и падать больно!» Она поправила очки. «Добро пожаловать на курс плавания!» — сказала она. «За осень мы проведем с вами 6 занятий. Наша задача, чтобы все научились плавать. Сегодня первое занятие, так что начнем без спешки. Сначала вы поиграете в воде. Затем будем разучивать приемы на матрасах, которые вы видите вон там». «На полу», — сказал Сверре. «Мы будем учиться плаванию на полу?» «Именно так. Запомните несколько простых, но обязательных правил. Перед тем, как войти в бассейн, вы принимаете душ». «Есть кто-нибудь, кто еще не сходил под душ?» Никто не откликнулся. «Хорошо. Во-вторых, у всех должны быть купальные шапочки. Никакой беготни, даже когда занятие закончится. Никто никого не топит. Никогда. В бассейн никому не прыгать, мы всегда будем спускаться по одной из двух лесенок, которые вы тут видите». «И нельзя нырять с края?» — спросил Юн. «А ты умеешь?» «Да, немножко», — сказал Юн. «Нет, прыгать и нырять с края нельзя», — сказала она. «Даже немножко. Так что ни скакать, ни прыгать в воду и никакой беготни. Свисток означает, что вам надо подойти ко мне. Все поняли?» «Да». «Тогда начинаем перекличку. Каждый откликается и говорит «я», когда я назову его имя». Первой, как всегда, вызвали Анну Лизбет. Она стояла в самом заднем ряду в красном купальнике и улыбнулась, чуть ли не засмеялась, когда ее вызвали. У меня ёкнуло сердце. В то же время я со страхом ожидал, когда прозвучит мое имя. Мне было противно слушать, как одно за другим называют имена, как будто нарезают хлеб и откладывают кусок за куском, пока, наконец, не дойдет очередь до моего. В классе я обычно радовался, что сейчас назовут меня, и все внимание в этот миг будет обращено на меня, и отзывался всегда громко и весело, но тут было другое дело. «Юн», — произнесла она. «Да», — сказал Юн. «Здесь», — и помахал поднятой рукой. Она мельком взглянула на него и снова стала смотреть в свой листок. «Карл Уве», — сказала она. Тут она взглянула на меня и спросила: «А где твоя шапочка, ты ее забыл?» «Здесь», — сказал я и приподнял руку с резиновой шапочкой, чтобы она видела. «Так надень ее на голову», — сказала она. «Я лучше потом, когда пойдем в воду», — сказал я. «Никаких потом, надень сейчас же». Я развернул шапочку, приподнял края и как бы надел на голову. Однако это не прошло незамеченным. «Поглядите-ка на Карла Уве», — сказал кто-то. «У него бабская шапка, с цветочками, как у старушонки». «Ладно вам», — сказала тренерша, — «у нас любые шапочки годятся. Марианна». «Я», — сказала Марианна. Но не так-то просто было отвлечь всеобщее внимание. Вокруг начались ухмылки, подталкивания и ехидные поглядывания. Купальная шапка жгла мне голову. Когда перекличка закончилась, все заторопились к двум лесенкам в углах бассейна. Вода была холодная, надо было поскорее окунуться, и я присел, оттолкнулся и, насколько мог, отплыл по дну от края. Под водой я умел плавать, а вот сверху никак. Но какое же это было замечательное ощущение, когда до дна всего несколько сантиметров, а сверху вода и вода. Вынырнув из воды, я выпрямился и поискал глазами Гейра. «Ты что, у мамы шапку одолжил?» — спросил Сверра. «Представь себе, нет», — сказал я. Гейр и Лейф Туре принесли с собой плавательные доски и, держа их перед собой, что из силы колотили по воде ногами, я подошел к ним. «Зайдем, может, подальше и поныряем», — предложил я. Они кивнули, и мы пошли вперед тем медленным тяжелым шагом, какой появляется, когда идешь в воде, и остановились, когда вода стала нам до подмышек. «А ты правда можешь смотреть под водой?» — спросил Лейф Туре. «Да», — ответил я. «Надо просто держать глаза открытыми». «Но глаза же щиплет», — сказал он. «Мне не щиплет», — сказал я, довольный, что он меня об этом спросил. Мы попробовали нырять, как аквалангисты, лечь на воду, а потом устремиться вниз, задрав ноги над водой. Ни у кого из нас это не получилось, разве что у Гейра. У него в воде вообще все выходило лучше всех. К тому времени, как раздался свисток, сзывая нас туда, где лежали тонкие синие матрасы, Чтобы отрабатывать плавательные движения, я успел почти забыть про шапку. Но тут ко мне подошла Мариан. «Почему у тебя женская шапочка?» — спросила она. «Ты что, так любишь цветочки?» «Все, кончаем про эту шапочку», — сказала тренерша, оказавшаяся у нас за спиной. «Договорились?» «Да», — сказала Мариан. Мы легли на матрасы и некоторое время дрыгали ногами и руками, как большие бледные лягушки. Тренер расхаживала вокруг и поправляла, если кто делал неправильно. Затем нас снова пустили в бассейн. Каждый должен был взять доску и учиться работать ногами. Мы немного позанимались в воде, и тут вдруг оказалось, что урок кончился. Затем нас собрали ненадолго возле бассейна, где тренер нас похвалила, сказала, чем мы будем заниматься в следующий раз, и напомнила, чтобы мы не забыли пойти под душ, и после этого мы пошли в раздевалку. Я сел на скамейку и только собрался засунуть резиновую шапочку в пакет, как вдруг ко мне подскочил Сверре и выхватил ее у меня из рук. «Дай посмотреть!» — крикнул он. «Нет», — сказал я, — «отдай шапку!» Я протянул за ней руку, но он отскочил. Надел шапочку сам и начал расхаживать в ней, виляя задом. «Ах, какие чудесные у меня цветочки на шапочке!» — приговаривал он девчоночьим голосом. «Отдай, — говорю, — сказал я, вставая. Он снова пошел, виляя. «У Карла Уве бабья шапка! У Карла Уве бабья шапка!» — повторил он снова и снова. Когда я подбежал к нему, он сорвал шапку со своей головы, протянул мне и тут же отдернул руку. «Отдай, — сказал я, — шапка моя!» Я снова потянулся, чтобы ее забрать, но Сверре перебросил ее Юнну. «У Карла Уве бабья шапка!» — пропел он. Я повернулся к нему и попытался ее выхватить. Он схватил меня за плечо и стиснул, помахивая шапочкой у меня перед носом. Я заплакал. «Верни сейчас же!» — закричал я. «Отдай мою шапку!» Я уже почти ничего не видел от слез. Юн снова перебросил шапочку Сверре. Тот выставил ее на поднятой руке и стал разглядывать. «Гляньте-ка, до чего красивые цветочки!» — сказал он. «Просто прелесть!» «Да отдай ты ему!» — сказал кто-то. «Он и так уже ревет!» «Ой, бедненький крошечка! Хочешь, чтобы тебе отдали шапочку?» — сказал он и швырнул ее на мое место. Я подошел к скамейке, сунул шапочку в пакет, схватил полотенце и пошел в душевую, постоял несколько секунд под струями теплой воды, вытерся, оделся и первым вышел из раздевалки. Надел оставленные в прихожей сапоги, открыл стеклянную дверь и вышел на асфальтированную площадь, покрытую глубокими рябыми от падающего дождя лужами. Они почти сливались с асфальтом и только чуть больше блестели. На площади не было ни души. Я отошел подальше к зданию школы, почти такой же, как наша, и увидел зеленый мамин жук на том же месте, на котором она нас час тому назад высадила. Я открыл дверцу и залез на заднее сиденье. «Привет», — сказала мама, обернувшись ко мне. Лицо ее освещал свет фонаря, нависшего над крышей школы, словно гриф. «Привет», — сказал я. «Хорошо прошло?» «Ну да». «А где Гейр и Лейв Туре?» «Сейчас придут». «Ну как, научился плавать?» «Почти что», — ответил я, — «но плавали мы в основном посуху». «Посуху?» «Да, на матрасах, разучивали движения». «Ах, вот что», — сказала мама и повернулась вперед. От сигареты в ее руке столбом поднимался густой дым, повисая под скошенным внутрь ветровым стеклом. Затянувшись разок напоследок, она выдвинула маленькую металлическую пепельницу и загасила окурок. Из дверей бассейна высыпала целая орава ребят. По асфальту пробежал луч автомобильных фар, затем другой, обе машины подъехали к самому подъезду. «Надо сказать им, что ты стоишь тут», — сказал я, открывая дверцу. «Гейр и Лейв Туре», — крикнул я, — «машина здесь». Они обернулись на мой голос, но не сразу пошли, а еще постояли с компанией, собравшейся у подъезда. «Гейр и Лейв Туре», — крикнул я, — «давайте сюда». Тут они пошли к нам. Сначала сказали что-то остальным ребятам, затем потрусили оба через площадь. Белые пакеты, качавшиеся у них в руках, единственное, что отражало свет, напоминали головы. «Здрасте, фру Кнаусгор», — сказали они. «Здравствуйте», — сказала мама. «Ну как, здорово было?» «Да», — протянули они, посмотрели на меня. «Да, было здорово», — сказал я. «Но там действительно строго». «Строгий тренер попался?» — спросила мама, трогаясь с места. «Не тренер, тренерша». «А-а-а», — сказала мама.